Отсоставителя. Книга, которую вы держите в руках, пожалуй, самая драматичная из серии «Бизнес есть бизнес». Первая из этой серии впервые в России познакомила читателей с важнейшей составляющей малого и среднего бизнеса, которую почему-то до тех пор зачастую игнорировали другие авторы и издательства, с людьми, которые этим бизнесом занимаются. Ее успех нас даже немного удивил. Приятно удивил, что скрывать. Видимо, дело было в том, что ее герои оказались очень близки и понятны нашим читателям. Они жили практически на одной лестничной площадке, вместе ехали на метро или машине, ходили в те же магазины. Их беспокоили те же проблемы, что и читателей. И, что, пожалуй, самое важное, они рассказывали о своих бедах и успехах простым, понятным человеческим языком, были готовы к общению, открыты и искренне. Вторая книга получилась несколько более технологичной. Она показывала, как именно этим людям удается найти нишу для своего бизнеса, что именно они делают, чтобы реализовать свои идеи, и как это у них получается. «Бизнес есть бизнес 2» стал своего рода книгой-конструктором, и не только в том смысле, что ее, как и первую, можно было читать с любого места в любом направлении. За историями успешных нишевых предпринимателей следовали 25 примеров бизнес-проектов, которые показывали, как можно начать бизнес с нуля и преуспеть. Эта книга была предназначена для тех, кто уже встал с дивана и готов заработать свой первый миллион. Им в помощь были предназначены три закона ниши, общие для самых разных бизнесов закономерности, которые мы нашли в историях наших героев. Обе эти книги стали, безусловно, оптимистическими. Они как бы подталкивали людей к предпринимательству, показывали, чего может достичь, и даже не столько в плане материального достатка, сколько в плане самореализации российский бизнесмен сегодня. Нельзя сказать, что мы, или точнее наши герои, как-то лакировали действительность или показывали читателям картинку через розовые очки. Правда жизни, порой достаточно неприглядная, оставалась на месте. В конце концов, эта правда и обеспечила успех нашим книгам. Другое дело, что все проблемы и трудности малого и среднего бизнеса оказывались как бы на втором плане, сопровождали классические success story. Человеку легче и приятней, и это совершенно естественно, рассказывать о своих достижениях, а об ошибках, проблемах и провалах готов говорить далеко не каждый. Тем ценнее для нас и, надеемся, для вас будет третья книга из серии «Бизнес есть бизнес». Ее героям пришлось преодолеть огромное количество психологических барьеров, чтобы донести до вас свой опыт неудач, ошибок и их преодоления. Мужество этих людей вызывает у меня глубочайшее уважение. Даже истории своих успехов, о которых рассказывать легко и приятно, российские предприниматели далеко не всегда готовы публиковать. И не из ложной скромности. Кому это может быть интересно? Совсем нет. Они искренне и не без оснований считают это серьезным риском для своего бизнеса, резонно опасаясь излишнего и совсем недружественного внимания государевых людей к своему делу. Ни один десяток прекрасных, интереснейших, крайне полезных для читателя бизнес-историй так никогда и не увидел свет именно по этой причине. Я и сам неоднократно сталкивался с подобными опасениями, предлагая своим знакомым предпринимателям рассказать о себе и своем бизнесе на страницах газеты. Можно только представить, насколько нелегко пришлось журналистам, получившим задание разговорить людей для этой книги. Однако, так или иначе, им это удалось, и мы готовы представить вашему вниманию захватывающий, драматичный, очень человечный сборник. Итак, всем нашим героям пришлось хотя бы раз, а некоторым и неоднократно, либо терять свой бизнес, либо попадать в ситуацию, когда их дело вот-вот должно было умереть. Их рассказы о том, как они попадали в такое положение и как выкарабкивались из него. Скажем честно сразу, не всем из них это удалось сделать до конца, многие до сих пор еще расхлебывают эту кашу, а кто-то был вынужден оставить самостоятельный бизнес совсем. Но это не главное. Наша книга не набор методик кризисного менеджмента. Она о другом. Она о тех, кто всегда поднимался с колен, какой бы сильный удар ни пришлось им получить. Самое интересное, самое примечательное в этих людях — это, пожалуй, готовность начинать свое дело с нуля снова и снова, неумение сдаваться, ломаться под давлением обстоятельств, неизбывный оптимизм и вера в себя. Такое отношение позволяет им не просто стоически переносить невзгоды, но и извлекать из них для себя пользу.